Глава 7. Каких трудов стоило уговорить хозяйку? Все твердила. Приставился всей комнате ее незабвенный майор, и она здесь помереть желает. А в какой день неизвестно, поэтому даже на неделю уступить не может. Дашкину пришлось раскошелиться на сотенную и пообещать освободить помещение по первому требованию. Наблюдать из кареты было бы и сподручнее, и дешевле, но глупые лошади, где стоят, там и под себя ходят. А дворникам убирать. Допекли они кучера. К кому ваш барин приехал? Почему не выходит? Напротив черного хода комнату снять не удалось. А ведь экипаж вчера туда подъехал. Князь велел камердинеру нацепить лохмотье и стоять там с протянутой рукой. Сам же в подзорную трубу наблюдал из майоршиной комнаты за парадным входом. Вдруг сегодня гадина им воспользуется. Почему-то князь был уверен, что опознает шантажистку, если увидит. Смертный час майорши наступил, как только она втиснулась в свое лучшее платье. Девки и подручки провели вдову по комнате, чтобы князь смог оценить наряд. Потом откинули покрывало и взбили подушки. Умирающая вскрикнула, схватилась за правую грудь и рухнула на простыню. После майора перину не выбивали, и поднялся такой столб пыли, что закашлялись все. И девки, и майорша, и Дашкин. У Арсения Кирилловича легкие были слабые, и надрывался он дольше остальных. Да так, что умирающая испугалась, резво подскочила и принялась лупить его по спине. Когда кашель унялся, майорша перекрестилась. «Слава Богу! А не испить ли нам чая? От таких приступов чай — первейшее средство». Князь отказаться не успел. Чудом выжившая звонко хлопнула в ладоши. Дверь тотчас распахнулась, и в комнату вплыл двухведерный самовар. Следом внесли бублики с крендельками, вазочки с вареньем и тарелки с пирожными. Шумно прихлебывая и чавкая, майорша неспешно повела рассказ о своей малоинтересной судьбе. Арсений Кириллович поминутно бегал к окну, отдергивал штору и осматривал особняк. Но пейзаж за стеклом не менялся. Высокий швейцар все гонял голубей, искавших корм на крыльце. «Черт побери, завтра 5-е!» Рассеянно кивая майорши, князь углубился в мрачные мысли. Шантажистка прятала лицо. Значит, они знакомы. Надо выяснить, кто она, и припугнуть разоблачением. Кто же? Дашкин медленно перебирал обитательниц особняка Лаевских. Софья Лукинишна? Всем известно, генеральша не в себе. Но не слишком ли грузна? Дама в экипаже была поизящней. Ирина Лукинишна? Это по фигуре подходит, только голос у Ирины чересчур высок. А у дамы под вуалью низковатый, бархатный. Далее, воспитанница Андрея Артемьевича. То ли Зверева, то ли Змеева. Мышь серая, худышка-дурнушка, бедна. Значит, из-за денег на любую подлость пойдет. Но ведь совсем дитя. А шантажистка женщина многоопытная. За словом в карман не лезет. Как и Полина Наледенская. Господи, неужели она? Ей-то деньги зачем? За богатого наследника замуж вышла. Князь в очередной раз подскочил к окну. На противоположной стороне фонтанки из кареты выгружали какую-то коробку. Вот дьявол! Не увидел, кто приехал. А все из-за майорши. Вдова болтала и болтала, каждые 5 минут наливая себе следующую чашечку. «Скоро или вода закончится, — подумал Дашкин, — или на горшок захочет». «Да вы не слушаете меня, батюшка», — огорчилась майорша. «Все к окну бегаете. Ждете кого?» «Нет-нет», — отмахнулся князь. «А я знаю, почему вы комнату сняли. Из-за дамы Треф», — подмигнула майорша. «Дама Треф?» — похолодел Дашкин. Шантажистка была в черном. Действительно напоминает даму Треф. «Откуда вы о ней знаете?» «Карты сказали», — довольно улыбнулась майорша. «Сразу поняла, зачем вам комната». «А что еще карты рассказали?» — заинтересовался князь. «Много чего. Жена у вас. Не любите ее». «А она?» «И она вас, потому что король вокруг нее вертится. Червовый, усики у него светлые». У Дашкина задрожали руки. «Тучин». «А еще дама Бубин вас любит, но вам она давно безразлична», — закончила майорша. Дашкин смутился, вспомнил графиню Остроухову. Когда-то пышная блондинка свела с ума Петербург. Юный князь долго ее добивался, валялся у ног, грозился лишить себя жизни, и неприступная крепость сдалась. О бурном романе заговорили в свете. Дашкин предложил графине бежать в Европу, но та слишком долго выбирала между любовью и честью. Рогоносец граф насильно увез супругу в симбирское поместье, подальше от соперника. Через несколько лет князь получил с оказией письмо. Остроухова не забыла любимого и мечтает с ним соединиться. Ждать осталось недолго, граф дряхлеет на глазах. Обрыдавшийся князь поклялся на бесценном письме обвенчаться с Остроуховой. Но мерзкий граф прожил еще 20 лет. Дашкин отнюдь не монашествовал, но в душе хранил верность Остроуховой и данной клятве. Как-то на балу его окликнула старомодно одетая бабулька. Князь не сразу признал возлюбленную. Глаза ее подернулись мутью, тело высохло, кожа висела на шее складками, даже чарующий голос куда-то исчез. Теперь она скрипела, как несмазанная телега. Лицемерно обрадовавшись, князь тем же вечером уехал в Москву. Через месяц он скоропостижно женился. «Так я недорассказала про Нестора Викентьевича». Майорша давно покончила с пирожными и автобиографией и теперь налегала на бублики со сплетнями. «Знаете, от чего умер?» «Что?» — князь из-за раздумий не услышал вопроса. «Как умер Нестор Викентьевич?» — громко повторила майорша для симпатичного, но глуховатого постояльца. «Одолжил он под залог крупную сумму. В назначенный день приходит должник и кидает пачку купюр, туго бечевку перевязанных. Нестор Викентьевич хотел пересчитать, но посетитель заторопился. Вы, мол, меня давно знаете, а мне бы залог побыстрее до расписку. Нестор Викентьевич все отдал, а пачку только к вечеру развязал. Глядь, а банкнот-то в ней только две, снизу и сверху, на 20 000 убытку. Вот сердце и не выдержало». Дашкин подскочил и чуть не закричал: «Эврика! С волками жить, по-волчьи выть!» «Что с вами, ангел мой? Неужто колика?» Князь отмахнулся, мол, отстаньте. Майорша покачала головой. «К Марфушечке вам надо». «Вы о той, что у Лаевских живет?» — спросил Дашкин. «Юродивая?» «Зря вы так. Блаженная. Я со своей хворью пошла. Подала десяточку». «Десяточку? Дури, десяточку?» — поразился князь. «Не скажите, Кирилл Арсеньевич», — обиделась майорша. Князь для конспирации назвался так. «Говорят, из дворян Марфушечка, из столбовых. Напрасно головой качаете. Семья ее на пожаре сгорела. Муж да детки. Вот и отправилась странствовать, людям помогать. Я пришла, десяточку подала, а она, хвать мой платочек, прямо из рукава выдернула. Потом высморкалась и мне обратно кинула». Дашкин не выдержал, расхохотался. От народного поклонения убогим князь-либерал был далек. В прожектах предлагал искоренять сие явление путем полного запрещения. «Смейтесь, смейтесь. А я платочком тем иконку в спаленке накрыла. 10 лет отеками маялась. А тут враз полегчало». «Неужто отеки прошли?» — удивился князь, наблюдая, как майорша выжимает из самовара последние капли. «Нет, не прошли. Маяться перестала». Допив чай, майорша ушла, и до наступления сумерек князю никто не мешал. Он хорошенько рассмотрел приехавшую из церкви Ирину Лукинишну. Вроде не она. И худышку-дурнушку. Тоже не похоже. После Змеевой через парадный вход проходили только мужчины. Стук в дверь заставил князя спрятать подзорную трубу за штору. «Кто там?» — спросил он недовольно. «Какой-то нищий вас требует!» — прокричала майорша. «Прикажете выгнать?» «Нет, пусть заходит. Это мой...» Князь чуть не проболтался. «Это мой нищий!» У Петрухи блестели глаза и заплетался язык. Нищенствовать ему понравилось. Выяснив, что Марфуши дома нет, он сообщал эту новость приходившим богомольцам, а те щедро подавали. «Даму с вуалью видел?» «Видел, ваше сиятельство, как не видеть. На Ваньке приехала». «Ну?» «Я ей говорю, Марфуши дома нету, подайте Христа ради». «А она?» «Плюнула и сказала, сгинь, а сама юрк в дом». «Точно! Это она! Имя выяснил?» «Не-а». Князь схватил камердинера за волосы. «Да ты пьян!» «Так ведь целый день на холоде. Согревался!» Дождавшись нужной дамы, камердинер переместился в трактир, где и пропил нищенскую выручку. «Надо было вуаль поднять, в лицо посмотреть!» «Не приказывали, ваше сиятельство!» «А своего ума нет?» «Нет!» — жалобно заныл Петруха. «Ой, глядите, ваше сиятельство! Юлия Антоновна в карету садится!» Князь поднял подзорную трубу. Княгинину ручку целовал преотвратительный субъект. «Это еще кто?» «Не узнали, ваше сиятельство? Доктор бывший?» «Тоннер!» Полгода назад князь со скандалом отказался от его услуг. «Ишь, чего удумал развратник! Княгиню ему надо осмотреть!» Дом Лаевских превращался в ящик Пандоры. Все опасности, грозившие Дашкину, будто нарочно собрались там. Тучин, Тоннер, свора подозрительных женщин. Кто из них шантажистка? Теперь и Марфушку нельзя исключать. Раз дворянка, значит, знает французский. Беременность так и не наступила, Юлия Антоновна. Тоннер вышел проводить бывшую пациентку. Увы. Дашкина давно мечтала о втором ребенке. А тоже нет. Тильмах заявил, что месячные месячными только называются, а приходят, когда захотят, хоть через неделю. У меня грустная новость. Тильмах позавчера скончался. Я уже знаю, просияла Дашкина. И надеюсь, что буду снова лечиться у вас. Спасибо за доверие, но, боюсь, его сиятельство ваших надежд не разделяет. Его сиятельство дурак. Старый напыщенный дурак. Дашкина сжала в руке платочек. Я сожалею. А я прошу, нет, умоляю вас продолжить лечение. Юлия Антоновна, причиной вашего нездоровья подозреваю кисту. Это опухоль на яичнике. Необходим осмотр, но без согласия мужа... Что же мне делать? Обратитесь, например, к Сергею Алексеевичу. К Хромову? Уточнила Дашкина. Ну да, вздохнул Тоннер. Сегодняшнюю стычку Илья Андреевич тяжело переживал. Сергей Алексеевич был для него не просто начальником. Наставник, непререкаемый авторитет, старший товарищ. Какая муха его укусила? Он хороший доктор? Один из лучших. Лейб-медик, принимал роды у императрицы. Да и постарше меня. Уверен, его кандидатура князя устроит. Что ж, спасибо за совет. Попробую им воспользоваться. До встречи, Илья Андреевич. Тоннер наклонился к ее ручке. «И еще одна просьба», — прошептала Юлия. «Не могли бы вы тотчас переговорить с Полиной? Она тоже нуждается в вашей помощи». «Конечно». «Полина не хочет, чтобы о вашем разговоре знали. Поднимитесь в комнату вашего друга. Его, кажется, зовут Денисом». «Да». «Она вас там ожидает». Денис только-только успел переодеться, как в его комнату вошла Полина. Села в кресло и загадочно улыбнулась. «Не помешало, Денис Кондратович?» «Что такое? Почему он слова не может вымолвить? Настал самый важный момент в его жизни, а губы склеились, зубы сжались, язык онемел. Только кивнуть удалось». «Я пришла извиниться за маменьку. Вчера она вела себя дурно. Вы не сердитесь?» «Господи, прости! Неужели он говорить разучился? Хорошо, хоть голова слушается. На сей раз Денис ею помотал». «Ну и отлично. А на меня? На меня не сердитесь?» Вы по-прежнему мне друг?» Тут Денис окончательно растерялся. Говорить он не может, а вопросов задано два. Если головой помотать, получится, что не друг. А если кивнуть, вдруг подумает, что сержусь. Впрочем, Полина ответа ждать не стала. «Денис, мне надо переговорить с господином Тоннером, но так, чтобы никто не знал. Понимаете?» «Да», — от неожиданности Угаров обрел дар речи. «Вы не могли бы на полчаса уступить нам с доктором вашу комнату?» Словно заучивший единственное слово попугай, Денис повторил: «Да». «Спасибо. Я знала, на вас можно положиться». «Да». «Что ж вы стоите? Идите, идите». С ногами тоже что-то произошло. Они перестали слушаться, как только вошла Полина. На негнущихся конечностях Денис медленно двинулся к выходу. «Спасибо. Вы очень милый». Наледенская порывисто подскочила и чмокнула юношу в щечку. Ей было неловко выгонять гостя из комнаты, но визит доктора в ее собственную вряд ли остался бы незамеченным. От нежного прикосновения Угаров дернулся, как дохлая жаба от электрического разряда. Сей опыт Тоннер недавно показывал. «Тоннер, Тоннер, кто бы мог подумать?» Не помня себя, Денис поклонился и выскочил из комнаты. «Боже мой! Оказывается, Тоннер с Полиной любят друг друга и тайно встречаются. Как несправедлива жизнь! Два друга пылают страстью к одной женщине. Неудивительно, она волшебная. Но, увы, он, Денис Угаров, в любовном треугольнике лишний. В прямом и переносном смысле его попросили удалиться. Пойти в гостиную? Нет, видеть людей, поддерживать беседу Денис не мог. Пожаловаться Сашке? Тот сидел у постели Баумгартена в комнате Володи. Ни один, ни другой Дениса не жаловали, проклятые асты. Юноша направился в мастерскую. Для студии им с Тучиным выделили специальную комнату с огромным окном-эркером. Свечи зажигать не стал, захотелось темноты и одиночества. По правде сказать, сюда Денис заглядывал редко. Итальянская стажировка развеяла юношескую мечту стать живописцем. Многие бойко сочиняют, но не все литераторы. Многие неплохо рисуют, но далеко не все художники. Вот Александр Тучин — художник, причем с большой буквы. Поменьше бы блудил, уже бы прославился. Замыслов-то у него много, а временем разбрасывается. Рисует в попыхах урывками. А Дениса хоть привяжи к мольберту, за всю жизнь ничего путного не напишет. Угаров прошмыгнул за штору в эркер. Фонарщик уже обошел фонтанку, и в воде покачивались огоньки. В доме напротив барин таскал за волосы нерадивого слугу. Тот оправдывался, а потом, тыча пальцем в окно, что-то показывал хозяину. Денис заинтересовался и, привстав на цыпочки, приник к стеклу. Что привлекло их? На мостовой Тоннер, никуда не торопясь, беседовал с Дашкиной. Но его же Полина ждет. Зачем тратить драгоценные минуты на лобзание ручек, вежливо ненужные слова? Денис на его месте рванул бы, не попрощавшись. Ведь там Полина. Как сладок был ее поцелуй. И что она нашла в Тоннере? Невысок, Денис аж на полторы головы выше. Не молод, грузин, приземист, умен. Вот что ее привлекло. Полина не кухарка и не трактирщица. Великосветская львица. Политикой интересуется. Философией, историей, литературой. Давича спросила, каких поэтов люблю. Я отмолчался. А по-честному, никаких. И вообще рифмовать глупо. Люди сим занятием недостаток ума прикрывают. Черная буря заслонила небо. Экая банальность. А буря мглою небо кроет, чем лучше. Мысль та же, только упакована красиво. А Полине почему-то нравится. Учиться, что ли, пойти? Наконец-то наговорился Тоннер. Налюбезничался. Ишь, заспешил. Вспомнил, что Полина ожидает. Небось, к пациентам не опаздывает. Мелькнула слабая надежда. А вдруг Полина — его пациентка? луч света в темной комнате. Дверь открылась. Кто-то со свечой вошел. Может, Александр вздумал кому-то картины показать? Точно, он. Его голос. Здесь нам никто не помешает. Срам бы на холсте прикрыл. Смотреть противно. Денис узнал голос Владимира Лаевского. Не как Дашкина. Браво, браво, Александр. Удалась. А это Баумгартен. Не удалась, а отдалась, хихикнул Тучин. Не вижу ничего смешного. В голосе Лаевского зазвучало раздражение. Володя, ну хватит ревновать. Это всего лишь женщина. Ты и сам рано или поздно женишься. Для приличия. Мне что, из-за этого рвать на себе волосы? Ты не любишь меня. В голосе Лаевского слышалась неподдельная боль. Друзья, не ссорьтесь, попробовал примирить кузенов Баумгартен. Я тоже ревновал. Но теперь, когда Якова не стало, Баумгартен всхлипнул. «Ты хотел что-то рассказать?» — напомнил пристыженный Лаевский. «Уверен, что здесь не подслушают?» «Уверен. Соседние комнаты для гостей. Сейчас там никто не живет». Первоначально друзья намеревались побеседовать в комнате Владимира, где после операции уложили Баумгартена. Но из кабинета Андрея Артемьевича через тонкие перегородки доносилась монотонная диктовка и скрип пера. Денис хотел было покинуть укрытие, но любопытство удержало. «Когда утром я вернулся от вас, меня ждала записка. Вот она». Лаевский развернул и вполголоса прочел. «Милостивый государь, если вас интересует, кто и почему убивает бугров, приходите сегодня в 3 в трактир «Василек» недалеко от Сенной. Я вас там найду. Приходите один, излишняя огласка вспугнет убийцу. Да, захватите-ка с собой 25 000. Эта сумма ничтожна для вас, а вот мне очень пригодится. Подписи нет». «А ну-ка!» — Тучин выхватил записку и поднес к носу. Тоннер, раскрывший убийство князя Северского, все попадавшее в его руки сначала обнюхивал, и Саша это запомнил. «Запаха нет. Дайте-ка конверт». «Записку принес уличный мальчишка. Без конверта». «Почему ты сразу не сообщил мне?» — вскричал Владимир. «Тише, Лаевский, тише. Ты что, читать разучился? Меня просили прийти одного». «И прихватить 25 000. Ты идиот! Тебя просто хотели ограбить!» «Я не идиот», — обиженно сказал Баумгартен. «Мысль об ограблении, естественно, пришла мне в голову, но я решил сходить. Вдруг эта записка приведет к убийце». «Благодари Бога, что тебя лишь ранили. Деньги отобрали?» — спросил Лаевский. «Я не собирался их платить. Во всяком случае, столько. Позволь, я расскажу все по порядку. В этом Васильке собирается всякое быдло в поисках работы. Сидят сутками. Тут же пьют, тут же спят. Я в атласном черном фраке выглядел там белой вороной. Ко мне долго никто не подходил. Я уже собрался уходить, как вдруг подскочил половой. «Господин барон?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Пожалуйте в кабинет, вас ждут-с». И почему-то подмигнул. Мы прошли какими-то коридорами, поднялись по одной лестнице, спустились по другой. У обшарпанной двери он остановился и постучал. «Милости просим», — услышал я и толкнул дверь. Кровать, деревянный столик, шкаф, 2 стула. На одном из них сидела женщина в черном платье. «Ты ее знаешь?» — перебил Лаевский. Она прятала лицо под вуалью и черной полумаской. «А голос?» «Незнакомый, низкий и противный». «Противный?» «Мерзкий тембр, вызывающий интонации, смешки через слово. Увидев меня, на секунду привстала. «Добрый вечер, барон. Впрочем, разве он добрый? Скорблю по Ухтомцеву вместе с вами». Я кивком поблагодарил. «Садитесь». Я медлил, стул был в каких-то крошках. «Садитесь, садитесь, хоть минутку побудете наедине с женщиной». И хихикнула. Я сжал кулаки, но сдержался. Смахнул крошки и присел. «Что, сударыня, вы желаете сообщить?» — спросил я равнодушно. «Пока ничего, но могу и пожелать, если вы будете щедры. Например, могу назвать имя убийцы». «Допустим. Доказательствами располагаете?» «А как же? Какими, если не секрет?» «Собственное признание устроит?» «Более чем. Устное или письменное?» Дама в черном на секунду задумалась. «Пожалуй, устное. В суде показания дадите?» Она привстала. «Вы что, барон Белины, объелись?» «Я тоже поднялся. В таком случае прощайте, с мошенницами дел не имею». Отодвинув ногой стул, я направился к выходу и услышал. «Как вам будет угодно, барон. Передайте поклон вашим друзьям. Вы ведь опять соберетесь на поминки. Пароль «Дама Треф», не так ли?» «Что?» — вскричали в один голос Тучин и Лаевский. «Что слышали?» — прошептал барон и продолжил рассказ. Я прикрыл дверь и вернулся за стол. «От кого вы знаете про даму Треф?» «От убийцы», — ответила дама. «Думаете, он шутки ради кладет в карман каждому из убитых эту карту? Ухтомцев, если не ошибаюсь, его третья жертва?» «Да, третья. Верхотуров, Репетин, теперь вот граф». «Вы знаете убийцу?» «Да». «Кто он?» «Эки вы шалун. Сначала 25 тысяч». «1000», — сказал я. «Такая сумма у меня всегда при себе». «Мы не на базаре. 25». «1500». Я вспомнил, что не рассчитался с портным, и эти деньги у меня в кармане. «Фу, какой вы жадный! А я люблю щедрых мужчин. 25». «Зачем тебе столько денег, шлюха?» В ярости я попытался схватить ее. Нас разделял лишь неширокий стол, но она ловко успела отклониться назад. Со всего маха я ударился о доски. «Шлюхой нынче много не заработаешь. Мужчины предпочитают мужчин», — хихикнула она и щелкнула меня по носу. «А зря. Ишь, как вы возбудились, барон». Я снова сел и осторожно взялся за трость. «Хорошо, будь по-вашему, 25. Но отдам их завтра. Слово чести. Называйте имя». «Не считайте меня дурой, барон». «Я не захватил с собой денег», — объяснил я, как можно спокойнее, готовясь к новому выпаду. «Тогда до завтра, в 5, на Малой Конюшенной». «Договорились». Я вскочил и тростью пригвоздил даму к стенке. Еще секунды и вцепился бы ей в горло. «Она назвала имя?» — затаив дыхание, спросил Тучин. «Нет, я не обратил внимания на муфту. В ней она прятала пистолет, который, не раздумывая, разрядила мне в руку. От боли я упал на пол и потерял сознание. Очнулся в луже крови. Перевязав платком руку, с трудом выбрался из трактира. Переходя Садовую, чуть не попал под лошадь. К счастью, в пролетке ехал этот ваш Угаров. Симпатичный, кстати, парень. Я еще утром обратил на него внимание». «Отставить, Антон», — улыбнулся Тучин. «Он, увы, не наш». «Жаль. Так вот, там ехал Угаров с доктором. Они усадили меня и привезли сюда». «Завтра на Конюшенную идем вместе», — решил Лаевский. «Передашь шлюхе деньги, узнаешь имя, а потом мы ее схватим и передадим полиции», — закончил его мысль Тучин. «Спасибо, друзья». «Откуда она знает про пароль?» — задумчиво спросил Тучин. «Она же сказала, от убийцы», — напомнил Баумгартен. «Получается, убийца один из наших?» «Получается так», — вздохнул барон. «Никто другой пароль не знает». Из столовой прозвенел колокольчик. «А вот и ужин, на который ты приглашен. Останешься?» — спросил Лаевский у барона. «С удовольствием». Денис подождал после их ухода минуту-другую и тоже поспешил в столовую.